Глава 6. Я не стану рассказывать, как понемногу обрастала зловещими доказательствами навязчивой идеи Бурцева. Скажу только, что вся система косвенных и прямых улик против Азефа, вероятно, ни к чему не привела бы, очень может быть при некоторой удаче, при своевременном уничтожении неприятных бумаг, хранившихся на Фонтанке и на Мытнинской набережной, Азеф был бы после революции видным министром, если бы в дело не вмешался, почти вопреки своей воле, еще другой человек, очень сложный и интересный. Многое непонятно в карьере и в характере Лопухина. Две черты бросались в глаза при самом поверхностном с ним знакомстве. По взглядам, по самому складу ума, по окружению он был либералом. По происхождению, по внешности, по привычкам он был аристократом. И обе эти черты не вязались с большой и значительной полосой в его сложной биографии. Русские либералы слышать не могли о департаменте полиции. Русские аристократы относились к этому учреждению с некоторой осторожностью, предоставляя службу в нем людям незнатного рода. Лопухин, человек передовых взглядов, носитель одной из самых громких фамилий в России, был директором департамента полиции в самую реакционную пору при Плеве. Чем это объясняется, не понимаю. Я думаю, что он ценил ум знаменитого министра и был ему лично признателен. Плеве первый на верхах власти заметил выдающиеся способности Лопухина, но это, конечно, не объяснение. Добавлю, что они расходились не только во взглядах, но и в оценке политического положения страны. Лопухин считал очень серьезными шансы русской революции на победу. Плеве, кажется, единственный из крупных людей старого строя, плохо верил в то, что в России при твердой власти может произойти революция. Впрочем, у этого странного человека бывали и минуты просветления. По-видимому, в одну из таких минут он и предложил Лопухину должность директора департамента полиции. Лопухин в ту пору занимал видный пост по Министерству юстиции. Его карьера была блестящей. 38 лет от роду он был прокурором судебной палаты в Харькове. Там во время служебной поездки с ним встретился Плеве, вызвавший его для беседы на политические темы. «Выслушав меня», — показывал в 1917 году Лопухин, Плеве свое мнение об описанных мною событиях передал словами, высказанными им государю при назначении министром внутренних дел. «Если бы, — сказал Плеве, — 20 лет тому назад, когда я был директором департамента полиции, мне сказали, что в России возможна революция, я засмеялся бы. А теперь мы накануне революции». По словам Лопухина, Плеве тогда подумывал о Лорис-Милюковской конституции. Встретив недоверие и подозрение, он под влиянием этой неудачи, а также надвинувшегося революционного террора, повернул политику на путь репрессий. Добавлю, что до последних своих дней Лопухин считал Плеве непонятным человеком. «С ним можно было работать, — говорил он, — с умными людьми хорошо иметь дело и тогда, когда расходишься с ними во взглядах». Лопухин по должности знал революционеров. Знал, конечно, и секретных сотрудников. Среди них у него были особенно прочные антипатии. Эти слова я от него слышал. И наиболее прочный был Азеф, самый вид которого вызывал в нем отвращение. Догадывался ли он о настоящей роли Азефа? Конечно, не догадывался, как не догадывался тогда никто другой. Но мог ли человек, столь осведомленный и опытный, твердо верить в то, что все свои сведения Азеф получает как-то стороной, через жену, по дружбе с Гершуни или состояв в боевой организации, так только чуть-чуть, больше для вида? Этого я не знаю. Вероятно, Лопухин просто старался об этом не думать. Психология его была психологией высшего офицера, ведущего в военное время контрразведкой. С революционерами велась война. Начальнику контрразведки некогда думать о побуждениях и методах своих и чужих агентов. Это не мешает признавать пределы, из которых выходить нельзя. Так как Лопухин действительно и поступали офицеры, ведавшие контрразведкой во время Великой войны. Некоторые из них написали воспоминания. Очень интересны эти люди. В пору Первой революции Лопухин навсегда оставил государственную службу. По-видимому, он уже тогда чувствовал большую душевную усталость. У него и внешний вид свидетельствовал об отвращении к жизни. На последней своей должности эстлянского губернатора он проявил либерализм. Граф Витте, который его недолюбливал, не прощая ему близости с плева, считал Лопухина кадетом. Известна его роль в разоблачении погромных прокламаций. Начиная с 1905 года, Лопухин без особого успеха старался установить добрые отношения с либеральной общественностью. В этом смысле он не изменился до последних своих эмигрантских дней. Бывший директор департамента полиции, близкий сотрудник плевы, был русский интеллигент с большим, чем обычно, жизненным опытом, с меньшим, чем обычно, запасом веры, с умом проницательным, разочарованным и холодным, с навсегда надломленной душою.